Глава 16. На реке. Первым нарушил молчание Генка. «Интересно, что они увезли в лодке?» Проговорил он, вставая и вглядываясь вдаль реки, хотя ни лодки, ни лодочника уже не было видно. «Недаром эта несчастная лодочная станция всегда казалась мне подозрительной. Я еще вчера Славке говорил. Правда, Славка? Говорил я тебе, что станция очень подозрительная? Говорил?» «Не вчера, а позавчера», — ответил точный Славка. «И ничего подозрительного я здесь не вижу. Мало ли, что людям надо перевести на лодке». «Перевести, ага», — передразнил его Генка. «В такую рань, чтобы никто не видел. И Ерофеев, кулак и мироед со своим Сенькой примазались». Он обернулся к Мише. «Знаешь, Миш, давай лучше высадим Славку». «Зачем?» «Он всю дорогу будет сомневаться. Ничего такого, ничего особенного, ничего у нас не выйдет, ничего мы не найдем. Так и будет конючить». Миша в ответ только отмахнулся. «Но что все это значит? Графиня, лодочник, Ерофеев — все вместе. Что-то отправляют, ночью, тайком. Возможно, старуха инвентарь вывозит, чтобы кому не достался», — предположил он. «Какой у нее инвентарь?» — сказал Жердяй. «Нет у нее никакого инвентаря». «Что же, по-твоему?» «А я почем знаю?» «Ладно», — решил Миша. «Все равно нам плыть вниз. Будем искать Игоря и Севу, и заодно посмотрим, куда лодочник отвезет эти мешки. Главное, чтобы он нас не увидел. Поехали». Жердяй оттолкнул лодку от берега. Генка и Славка взмахнули веслами. Приставив к глазам бинокль, Миша вглядывался вперед. Лодочника не было видно. Но ничего, они его нагонят. Извилистая речка протекала в глубокой узкой долине. Высокий правый берег был сильно подмыт. Над водой желтели ноздреватые известняки, белели причудливые обрывы мела. На низком левом берегу виднелись узкие полоски заливных лугов и торфяных болот. Сквозь мутную воду дно проглядывалось только на очень мелких местах, вязкое, покрытое тиной. Местами вода быстро кружилась, на дне били ключи и родники. Мальчики миновали деревню, паромную переправу, а лодочника все не было. Неужели на двух парах весел они не могут его догнать? Миша дал знак пристать к берегу, вылез из лодки и взобрался на холмик, пытаясь оттуда увидеть лодочника. Широкая панорама долины открылась перед ним. Бескрайние поля, темные леса, тихие перелески, одинокие ветряные мельницы, белые колокольни церквей, на ближних полях телеги с поднятыми к небу оглоблями. Солнце медленно поднималось из-за горизонта. Его косые лучи раздвигали дали, окрашивая весь мир в яркие краски. Но узкая черная полоска реки была скрыта холмами и зарослями, и ничего на ней нельзя было увидеть. Миша вернулся в лодку. Они с Жердяем сменили Генку и Славку и поплыли дальше. Теперь Генка сидел на руле, а Славка с биноклем в руках на носу. «Нажмем, Жердяй», — говорил Миша, изо всех сил работая веслами. «Ты, Генка, на руле поосторожнее». «За меня не беспокойся, не в первый раз», — не замедлил ответить Генка. В тельняшке и подвернутых брюках с кормовым веслом в руках он выглядел очень живописно. «Ты, Славка», — продолжал командовать Миша, — «смотри в оба. И не только за лодочником. Главное — Игорь и Сева. Смотри, нет ли плота или каких-нибудь других следов». «Пока ничего нет», — ответил Славка. «Ни лодочника, ни ребят, ни плота, ни следов». Так плыли они еще с полчаса, гребя изо всех сил. Миша уже хотел произвести замену, как вдруг Славка, не отрывая глаз от бинокля и поворачивая его то в одну, то в другую сторону, сказал: